разговор оживлялся все больше и больше. Горгулья пересыпал свою речь самыми странными, небывалыми, а вместе с тем и чрезвычайно интересными рассказами про всех и про все. Женщины слушали его, смеялись, шутили. И вместе с тем куча покупок гетманши все росла и росла с необычайной быстротой. Прелестная гетманша видела это, но не могла уже остановиться. Все эти пустяки были так необходимы ей. Да и что могли они стоить? Ну, какую-нибудь сотню-другую червонцев. Не может же гетман отказать в них. Внутренность короба уже пустела, когда хитрый горгулья вынул из глубины его богатый, украшенный перламутром ящик и, раскрывший его перед гетманшей, торжественно произнес: «Ну, эту вещичку я вез для ясновельможной гетманши из самой венецейской земли». «А ну, что там?» — произнесли разом и Саня, и гетманша, засматривая с живостью во внутренность ящичка. И невольный крик восторга вырвался у них. На красном бархатном дне ящика лежало великолепное жемчужное ожерелье, перехваченное в нескольких местах золотыми аграфами, усыпанными крупными рубинами. «Ой, матенька! Ой, лелечки!» — всплеснула руками Саня. «Еще сроду своего не видела ни на ком такой прелести!» Но гетманша, пораженная красотой ожерелья, не произнесла ни слова. С разгоревшимися щеками, блестящими глазами она молча упивалась его зрелищем. Хитрый горгулья заметил впечатление, произведенное его драгоценностью. «Пусть ясновельможная гетманша примерит его. Тогда оно станет еще во сто крат краше», — заговорил он вкрадчивым голосом, вынимая из шкатулки ожерелье и подставляя его под солнечный луч. «Нет, мне не нужно. Спрячь его», — отнекивалась нерешительно гетманша, не отводя от жемчуга восхищенных глаз. «Как? Ясновельможная пани не возьмет его?» — вскрикнул с притворным ужасом горгулья. «Кому ж тогда и носить его? Уж если ясновельможная гетманша не хочет купить, так я лучше порву его, чтобы не досталась кому-нибудь другому такая красота. У меня есть много самоцветов. Когда-нибудь, в другой раз. А теперь у гетмана нет лишней казны. Надо платить татарам». «Татария получит свое с лихвой на левом берегу», — поворачивал перед женщинами горгулья свое великолепное ожерелье. «Нет-нет, оставь, не надо». «Но только примерить. Что же мешает ясновельможной гетманше примерить его?» — настаивал купец. «Зачем? Я все равно не возьму», — слабо отбивалась от искушения гетманша. «Но только посмотреть, от этого же ему ничего не будет». «Ну, если ты уж так хочешь, только напрасно», — согласилась Луна нехотя гетманша, подставляя торговцу свою изящную шейку. Горгулья застегнула ожерелье и, взглянув на гетманшу, вскрикнул с восторгом, подаваясь назад. «Королева! Королева! Ей-богу, королева! Да если бы ясновельможная пани вышла в таком уборе на войну, у всех врагов попадали бы шаблюки из рук». «Ха-ха, уж будто бы», — улыбнулась недоверчиво гетманша и, вставши с табурета, подошла неспешно к зеркалу. Действительно, ожерелье было прелестно, но на ее изящной прозрачно-белой коже оно казалось еще лучше. Ровные матовые нити прелестных жемчужин так красиво обрамляли ее лебединую шейку и спускались на прелестные плечи,